Вот и Милка родила Нахору брату твоему сынов, Уца первенца его, Буза брата сему, Кемуила отца Арамова, Кеседа, Хазо, Илдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ребекка, восьмерых сих родила Милка Нахору брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Иваха, Гахама, Тахаша и Мааху.